Баллада 16. О бедной судьбе рыцаря. Рыцарь сумел нас удивить. Даже дурень Вилли, словно прилипшая к штанам жвачка, никак не отдирается с поляны. Он семенит, постоянно оглядываясь, в надежде погреть уши и узнать то, за что эти уши ему же и отрежут. Я усмехнулась. Дурень и есть. Есть такие тайны, которые лучше не знать. «Довольно!» Угрожающе рыкнул Робин, затыкая рот рыцарю. «Вы слишком говорливы, сэр рыцарь. Может быть, укоротить ваш длинный язык?» Алан Эдейл лишь елейно улыбнулся. Зато рык Робина придал ускорение Вилли, и его как ветром сдуло с поляны. Меня так и подмывало сказать. «Да брось, Робин, и так всем понятно, что в твоих жилах течет голубая кровь». Я примерно прикинула, кем мог быть Робин. Изрядно напрягла память и вспомнила. Робин Гуд мог быть либо графом Честером, либо Хантингтоном. Я склонялась к последней фамилии. Но, судя по реакции разбойника, не всем в банде понятно, с кем они имеют дело. А таких, как Вилли, больше половины отряда. На поляне с полным котелком воды появляется маленький Джон. Заметив рыцаря, он повернулся было незаметно скрыться в лесу, как тот его заметил и окрикнул. «Джон, дружище, как же я рад тебя видеть!» По Джону нельзя было сказать того же. «Святой Дункан!» – проворчал Джон себе под нос. «Его только здесь не хватает!» С кислым выражением лица он поплелся к дубу, где мы расположились. Искоса посмотрел на меня и опять скривился. «Не могу сказать того же о себе, Алан. Каким ветром тебя занесло в Шервудский лес?» «Я искал Робина Гуда». У меня создалось впечатление, что я очень мешаю Робину и Джону. Не болтайся я под ногами, они быстро бы разобрались с дерзким рыцарем по-свойски. «Зачем так нервничать?» — с ангельской улыбкой спросила я. «Я давно догадался, что вы принадлежите к знатным английским фамилиям. Уж от меня-то точно не нужно прятаться. Незачем стесняться своей семьи». «Да как ты смеешь?» – взвился Джон. «Мой род – один из самых древних в Англии». Маленький Джон потерял осторожность. Я прикинула, что он, скорее всего, либо сам Юстас де Фольвер, либо его сын. Юстас де Фольвер часто упоминается в балладах о Робине Гуде, и даже были предположения, что это он и есть. Мне предоставилась уникальная возможность проверить все предположения историков. Вот уж не думала, что эти бесполезные сведения, которыми я из любопытства забивала себе голову, мне когда-то пригодятся. Робин сделал вид, что не слышал моих слов. Не слышал, значит, и отвечать не надо. Молчание в любом веке – золото. «Раз ты приехал сюда, то изволь поделиться с моими людьми золотом и драгоценностями», – вежливо сказал Робин Гуд, улыбнувшись так, что мне стало не по себе. Как он так умудряется обаятельно улыбаться и при этом излучать опасность, которую я чувствовала кожей? Видимо, улыбка Робина произвела такое же действие и на рыцаря. Он тоже поежился, но при этом попытался сохранить независимый вид. «Я был бы рад, граф, поделиться с вами деньгами», — сказал Алан, словно нарочно зля Робина обращением по титулу. «Но у меня кроме 5 шиллингов и вот этого кольца ничего нет». Робин только сильнее сжал зубы, опасно сверкнув глазами. Рыцарь поплатится за свою дерзость. Он просто не знает Робина. Алан достал из сумки изумительной красоты кольцо. Оно явно предназначалось женщине. «А деньги-то не показал», — заметила я, но вслух ничего не сказала. Не думаю, что это ускользнуло от внимания Робина и Джона. Может, они и кажутся милыми, но на самом деле они те еще хищники. Волчары – лучшее для них определение. Я хранил его долгих 7 лет, пока сражался за гроб Господень. Горько вздыхает рыцарь, рассчитывая на сочувствие. Мечтал надеть его на палец любимой, но она через 3 дня выходит замуж за другого. «А меня-то ты зачем искал?» – раздраженно спросил Робин. Я по пятницам не подаю. Робину не понравился рыцарь. Маленький Джон тоже недоволен его появлением. Есть в нем какая-то червоточинка, скрытая за ангельской внешностью. Скользкий будет правильным определением Алана Эдейла. Робин хочет заставить его уйти самому. По-видимому, явно не собирается решать проблемы знакомого рыцаря. Я начала вспоминать все баллады о Робине Гуде. Да, точно, там есть Алан Эдейл. Бедный рыцарь, невеста которого выходила замуж за богатого. Но мне он почему-то тоже не нравился. Нужно еще разобраться, почему девушка выходит замуж за другого. Может быть, она сама хочет жить лучше, богаче, а не влачить жалкое существование с Аланом. Единственное достоинство которого – это молодость. «Я хочу, чтобы ты мне помог вернуть любимую». На глаза рыцаря навернулись слезы. Решил надавить на жалость. Какой глупый ход. «Мне без нее жизнь не мила». «Ох, не к добру эта просьба. У меня появилось какое-то странное предчувствие. Никак не могу поймать важную мысль, которая как нарочно ускользает. Не мешало бы выслушать и другую сторону». Я подошла к Джону и шепнула ему на ухо. «Интересно, а девушка тоже хочет, чтобы ее спасли? Или это только желание рыцаря?» Джон улыбнулся мне и кивнул. «А у него красивая улыбка. Лицо становится привлекательным, когда он веселый». Робин заметил меня возле друга и зло сверкнул глазами. Маленький Джон подошел к Робину, встал у него за спиной по левую руку. «Прости, Робин, что вмешиваюсь?» – почтительно сказал маленький Джон и ослепительно улыбнулся рыцарю. «Но нам с Томом кажется, что нужно спросить мнение девушки. Вдруг оно изменилось за 7 лет ожидания?» Как ни странно, но Робин согласился с Джоном. Лицо Алана всего лишь на мгновение исказилось гневом, но он быстро взял себя в руки и опять улыбался улыбкой великомученика. «Вот ты с Томом и отправишься в Ноттингем», — решил Робин. «Узнаешь, что можно о свадьбе, а Том пусть попробует поговорить с девушкой». Моя душа радостно затрепетала в предвкушении. «Если Ноттингем, то я обязательно увижу шерифа». Я посмотрела на Робина и загрустила из-за расставания с ним. «Какая-то я непостоянная женщина, разрываюсь между 2 мужчинами и при этом не собираюсь ни с кем начинать отношения». «Да, Эмма, здесь и мозгоправов-то нет. Даже самых доступных, типа подружек на кухне. Не изливать же в самом деле душу маленькому Джону,